2.4. Принцип дефицита. Мы редко думаем о том, что у нас есть, но зато всегда о том, что недостает нам. Артур Шопенгауэр, немецкий философ. Мерфи утверждает, что люди всегда хотят купить то, что осталось в одном экземпляре. И он абсолютно прав. Ценность чего-то позитивного в наших глазах резко увеличивается, если оно становится недоступным. Роберт Челдини. Чем труднее что-то достать, или, если есть угроза, что или не хватит, или закончится, тем сильнее людям хочется это купить. Проблема заключается лишь в том, что достать сегодня можно практически все. «Стоя у ручья, не ценят воду», как гласит пословица. И как в таком случае сделать дефицитом то, что дефицитом не является? Лимит времени. Сделать, конечно, нельзя. Но вот сделать вид, что это дефицит, можно. Самый простой и распространенный пример – это регламентировать сроки определенных акций распродаж и условия выдачи призов. Только с 10 по 20 июля. Действительно, до 31 ноября. Запреты и цензура. В фильме «Якоб лжец», главный герой, который сидит в немецком концлагере, в погоне за клочком случайно брошенной газеты едва не расстается с жизнью. Стремление людей заполучить то, чего они лишены, может приводить к полной утрате чувства реальности и отчаянной переоценке значимости желаемого. Пик популярности Солженицына – время, когда он был запрещен. Счастливый билет для любого писателя попасть в черный список запрещенных авторов – оказаться в жерновах цензуры. Такова, например, судьба Пьера Гайота, французского писателя. Его роман был запрещен французской цензурой на 11 лет. За Гайота вступились многие очень известные люди, в том числе нобелевские лауреаты. Но цензура была непреклонна. Через 11 лет все ограничения сняли, после чего писатель Пьер Гийота неожиданно пережил отчаянный душевный кризис, впал в кому, и врачи с трудом спасли ему жизнь. Ученые доказали, что в большинстве случаев мы реагируем на запрещение информации усилением желания ее получить, плюс наше отношение к этой информации улучшается. Роберт Челдини. Социолог Макс Вебер в свое время придумал термин «рутинизация харизмы», означающий процесс как бы легализации запрещенных и подвергающихся гонению власти людей, партий, религиозных движений и социальных явлений, после чего, по мнению ученого, они теряют свою иррациональную привлекательность. На выборах 1996 года эту теорию хорошо подтвердила политическая практика. Вспомните, как Борис Ельцин перетянул на свою сторону харизматического генерала Александра Лебедя. Но сегодня же нам нужен прямо противоположный процесс, то есть придание рекламной информации безосновательно сверхценного оттенка за счет цензурных или скандальных ограничений. Какие тут могут быть возможности? Отказ в информации. Целенаправленное внедрение контекста, заранее обреченного на запрет или ограничение к показу. Особенных успехов на этом фронте достигла компания «Евросеть» в лице Евгения Чичваркина, в частности, ставшие хрестоматийными «Письма Чичваркина». Не менее любопытный ход – рекламировать, якобы, запрещенную рекламу. Наша реклама была запрещена, и мы не имеем права ее экспонировать в публичных местах, но если вы хотите ее увидеть, приходите в наш магазин или посетите наш сайт. Ограничение на распространение товара. Антитабачной бирке «Мы не продаем сигареты лицам до 16 лет» более всего порадуются табачные компании. Это отличный стимул сбыта. Многие из вас наверняка помнят метку «до 16» на рекламе отечественных кинотеатров. Лучше рекламы просто не придумаешь. Ограниченное количество. Конкуренция. В 1984 году Шварц выявил, что покупатели считают товар менее привлекательным, если он имеется в достаточном количестве. И наоборот, как мы уже знаем, чем труднее заполучить тот или иной товар, тем большую иррациональную ценность он обретает. Так что задачей номер один в рекламе становится искусство сделать вид, как будто товар и впрямь какой-то редкий, дефицитный или быстро сметаемый с прилавков. Редкий вид. Хватай, а то убежит. Твикс. Все хорошее быстро кончается. Рама. Очень часто сюжетные линии рекламы строятся на том, что товар просто уводят из-под носа. Кто успел, тот и съел. Кириешки. Мама, у тебя есть еще кальве? Кальве. В кругу друзей клешней не щелкай. Бингре. Когда будете прятать свое золото, не забудьте, что оно блестит. Gold Flakes. Обратите свое внимание, как часто в рекламе стали эксплуатироваться темы или потери, или хищения некоторого товара. В уже упомянутом ролике «Кальве», где мама, живущая на более высоком этаже, спускает на веревочке бутылочку соуса, а соседи крадут его самым бесцеремонным образом. В рекламе «Дью» бутылку напитка украл леопард, а в ролике «Пиво Невское» стоит герою на секунду отвернуться, его бокал оказывается пуст. Молодой человек знакомится с девушкой потому, что у нее чипсы «Лейс», а заполучив их, тут же расстается с ней.